с вещами на выход, так говорят на зоне. Примечательно, что в этом мире Макс практически не оброс имуществом, лишь самым минимумом одежды и обуви, ни документов, ни памятных безделушек. Как при отправке в космос на Радиславич-7, когда получил комбинезон, тапки, две смены белья, мыльно-рыльное, и экипирован полностью. Вспоминая возвращение со станции, чувствовал похожую слабость, но меньше. Земная гравитация, действующая даже на лежащее неподвижное тело, сохраняет его лучше, чем чуждая человеческой анатомии и физиологии невесомость. Перед ступеньками ВЦ сказал санитару: «Дальше я сам», и тот ушел. Сопровождение в виде двух парней из службы безопасности, видимо, распорядились снять, пока Макс валялся в отключке. Зафир встретил его со смешанными чувствами на лице. В отсутствие Макса, он начальник. А теперь, привет, я тут немножко отдохнул в коме. Что слышно? Он присел на кресло около своего терминала. Долго стоять было бы тяжело. После вашего боя и расстрела, кошмар. Налетела полиция из областного управления Чаронды. Шутка ли, 22 трупа. Всеслав в гневе. Уничтожена значительная часть их рода. Убийцы до сих пор не найдены. Или очень качественно изображает гнев, подумал Макс. Если выбиты исключительно люди Радмислава, а его не пострадали. Хотя, с князя станется и кого-то из ближайших принести в жертву, лишь бы отвести подозрения. Зафир рассказал, что чрезвычайное положение, введенное по случаю массового убийства, вчера отменили, состоялись торжественные похороны усопших, жизнь входит в обычную колею. Станцией Радиславич-7 управляет сын Радмислава? Нет. И тут странности продолжаются. Всеслав приказал досрочно поменять половину смены, сейчас ее возглавляет Эйшер. Челнок, возвращавший последнего сына Радмислава, разбился при падении в океан. Страховая компания, возмещающая нам ущерб за потерю скифа, лунной инфраструктуры, а теперь еще и челнока, отказывается от продолжения сотрудничества. К стыду, Макс не подумал о страховом возмещении убытков. Получается, уничтожив свое имущество, Радиславичи возместили его стоимость за счет страховщика, получили бонус от Бахтияровых, а теперь чуть дороже продают гелий-3. Это ли не более важное дело по сравнению с заботой о будущем человечества? Как бы то ни было, свой устав этому монастырю он не напишет. Тем более и предпринимать что-то не стоит за 2 дня до прибытия рейса Тремиха Чаронда. Отослав Зафира, Макс обратился к внешней сети. «Привет, дорогая. Отвальный банкет девочкам организовала?» «Макс, вынужденная отправить текстовое сообщение, прием голосом он не включил». Инга вложила в буквы целую бурю эмоций. «Жду тебя послезавтра в Чаронде, как договорились. Рейс единственный, не ошибемся. У тебя все хорошо?» «Хорошо, только каждую секунду считаю. Тогда до встречи. Не могу долго». Следующий коннект был тоже с молодой девушкой, не столь приятный, но необходимый. «Руслана, твое сиятельство по уши увязло в государственных делах или найдешь для меня минутку? Занято выше ушей, но все же собиралась навестить тебя в больнице. Но я, в ВЦ, как бы из больницы достучался до тебя. Да, ты до сих пор без чипа. Решим в ближайшее время. Как смогу, прибегу. Макс, ни во что не вмешивайся. Многое изменилось. Еще бы, маски сброшены, вместо них надеты новые. Надо узнать, какой размер и фасон маски приготовили для него. Разумеется, до ее прихода Макс времени не терял. Арендовал экар на вечер 13:06, заказал гостиничный номер в Чаронде, места в ресторане, какое-то ювелирное украшение типа кулона, потянувшее больше денег, чем остальные расходы по встрече. Кроме того, снял гостиницу и в самом Кречете. Хоть обещано нормальное жилье семейной или просто партнерской паре, нет гарантии, что оно появится мгновенно, а везти Ингу в казарму ой как не хотелось. На все про все ушла половина месячного жалования. Что касаемо премии за подвиги на Земле и в космосе, нет, не слышали. Ага, на КПП у границы района его не пропустит. Действует княжеский запрет на выезд ломщика. Не проблема, несколько нехитрых манипуляций, и у охраны больше нет никаких сведений о запрете. Далее Макс почитал мировые, рутенские и областные сводки новостей. В последних нашло отражение групповое убийство в Кречете, но сугубо мельком. Глоба, верной традиции не расстраивать граждан зря, предельно купировал неприятную информацию. Макс поставил местному ИИ задачу покопаться в финансовых проводках накануне тех событий и без труда обнаружил транзакции, ведущие к исполнителям расстрела. Радмислав, наверное, перевернулся бы в гробу, узнав цифры. Если сумму общего гонорара разделить на 22 трупа, то каждый из них оценен меньше, чем шкура северного волка в Заполярье. Понятно, что местная полиция даже в страшном сне не возьмется копать столь глубоко, рискуя наткнуться на очень неприглядную истину. Ему она не испортила аппетит, зверский после скудного внутривенного питания в больничном боксе. Макс решил перекусить на месте, заказал бы двойную порцию, но сдержался. Руслана застала Макса за поеданием последних остатков, до крошки. «Перекусил, прости, тебя не дождался. Какая у нас следующая афера?» Княжна, несмотря на разгар рабочего дня, вырядилась и выглядела суперсекси, максимально, в пределах приличий, оголив тело сверху и снизу, благо теплая погода позволяла ходить так, не замерзая. Перехватила взгляд парня, лизнувший ее бедра, открытые до середины и покрытые легким загаром. Присев, перекинула ногу на ногу. «Если не будешь на меня похотливо таращиться, расскажу. Это нечестно». Макс отставил тарелку. «Одеться в стиле шух-шух не меня, ярко накраситься и запретить смотреть, я, пожалуй, вообще отвернусь к терминалу. Черт, его матрица тоже тебя отражает». Княжна широко улыбнулась, обнажив ровные некрупные зубки между ярко блестящими губами. «Потерпи, через пару дней прилетит же твоя красотка». Подтекст выпирал аршинными буквами. «Ну разве она сравнится со мной?» Без вопросительного знака, безальтернативное утверждение. Проигнорировала запрет на выезд Макса. «Да, кстати, когда могу занять домик для пары? Есть пара подходящих. Остались после Радмиславовских. То есть одевая окровавленную и простреленную шинель с трупа врага. Очень мило. Спасибо». Неискренне поблагодарил Макс. «Ты в полной мере была осведомлена о побоище заранее?» «Не вполне, но подозревала. Помогала организовать твой поединок. А что оставалось делать отцу? Радмислав бы напал снова. Мы только предупредили угрозу». «Радмислав, да, но полегло 22 человека, в том числе не состоящие с вами в родстве, плюс погибшие при спуске шаттла. Выпало ли всех под корень, внушая себе, все ради будущего блага человечества?» По картинно безупречному лицу пробежала тень. «Именно так, думаешь, мне приятно? Я в ужасе, да дрожи. Лучше бы жили как прежде, но они не оставили отцу выбора, а он идейный. Страшно сказать, ради главной задачи пожертвовал бы и собой, и мной. В одном сомнений нет». Охваченной ужасом Руслана не выглядела нисколько, максимум слегка озабоченной. На лбу пролегла тончайшая складка и тотчас разгладилась. «А можно обойтись без жертв, хотя бы человеческих?» «Конечно». Она заговорщически наклонилась вперед. «Придется пойти на некоторые экстремальные шаги, но, уверяю, новые смерти исключены. Теплее. И коль заговорила об этом со мной, мне уготовано определенное место в ваших планах. Да, но они еще не сверстаны в достаточной степени, чтобы с тобой ими делиться. Тем более, накануне коротенького медового месяца. Я в отпуске. Не на месяц, конечно, на неделю. Потом поможешь в реализации одной очень щекотливой договоренности. За тот же оклад. Не торопи меня». Руслана напустила строгость. «Радиславичи всегда исполняют обещание наградить за верную службу, и ты уже много накопил заслуг. В том числе, спас меня. Никто не сомневается, что Горислав уничтожил бы всех в комнате, кроме брата. Готов выслушать предложение, как в бриллиантовой руке. Клиент дозревает, будь готов. За усегда готов». Но вслух Макс сказал другое. «Обычно мужчины что-то предлагают даме, например, руку и сердце. Вот и предлагай своей. Ладно, сначала о деле. По выполнении задания ты получаешь чип, фамилию Радиславич, виллу около Кречета, долю в доходах семьи, не менее миллиона в год. Не пугайся, это не столько от сложности и опасности будущей миссии, сколько в силу заработанных ранее баллов. Отец намерен поставить тебя главным в космической добывающей отрасли семьи. Мало кто из наших способен за такое взяться, а в тебе я уверена. Спасибо, сестра-брат». «Брат, сама же говорила про братство членов фамилии». Руслана фыркнула. «Больше не называй меня мужским словом. Еще противнее, чем дорогуша. В моем прошлом мире, чтоб уйти от этих непоняток, вообще обращались на «вы». Например, ваше сиятельство. С намеком, я тебя одну уважаю больше, чем иных нескольких. Не усложняй. А что касается причины твоего отпуска, скажу тебе кое-что как будущая сестра». Она наклонилась еще ближе, чем в первый раз. Получилось почти интимно. «Приготовься к разочарованию. Девушка на севере, среди заключенных, вокруг тундра, уголовники и мрачные охранники, а тут здоровый, сильный парень. Амур практически неизбежен, но на воле и жизнь другая, и мы другие. К тому же ты сильно изменился, даже на моих глазах. Спасибо за откровенность. Ни за что. Переживешь это разочарование и не будешь тяготиться. Не волнуйся. Получишь княжескую фамилию и все, что к ней прилагается. Тогда вернемся к разговору. Ничто тебе не помешает оставить себе ту для развлечений, а жизнь устроить на благо семьи. Играйся пока. Она встала и удалилась, одернув короткую белую юбку и покачивая бедрами. Помимо воли Макс сглотнул слюну. Руслана выглядела столь сексуальной, что, предложи ему шух-шух прямо здесь, за терминалом, нет гарантии, что устоял бы, не из любви или приязни, а из животной похоти, основанной чисто на плотском инстинкте. Хорошо, что верность Инге не подверглась столь жестокому испытанию, не железной. Конечно, знатные дамы порой шалят даже с охранниками и конюхами, но на Руслану это не похоже, тем более между ними установились определенные взаимоотношения. Конечно, платонические, об эротике упоминают только в шутку, но секс, пусть даже разовый, перевел бы их контакты в иную плоскость. Меня царицей соблазняли, но не поддался я, сказал себе Максим, точь-в-точь как Иван Васильевич, меняющий профессию. Княжна, не царица, все равно лучше держать дистанцию. Руслана де-факто призналась, что явилась косвенной соучастницей массового убийства родни, подготавливая представление, на которое заглянули киллеры. Наверняка у тех в электронных прицелах стояли блокираторы против стрельбы по Всеславу и его команде. Спасибо, что в число запрещенных мишеней включили и Макса, но истинной благодарности он не ощутил. Никаких иллюзий относительно травоядности последующей миссии он тоже не питал, но внушил себе: «Я в отпуске, и гори все остальное синим пламенем». Это настроение сохранил до момента приезда в аэропорт, где с содроганием вспомнил собственный прилет, в чемодане и в багаже. Вдобавок, тогда было по-весеннему сыро, а сейчас после небольшого дождя светило летнее солнце. Когда повалили немногочисленные пассажиры с северного рейса, фигуру Инги увидел сразу и моментально оценил. Она мобилизовала все более чем скромные возможности снабжения маленького городка, чтобы выглядеть эффектно. И хоть прическа да фасон платья, соответствующие новейшей моде, не вполне отвечали вкусам Макса, он был беспредельно далек от того, чтоб выражать какой-то упрек. Как только вышла за ограждение, сгреб ее в объятия, уткнулся лицом в шею, чувствуя щекой щекотание коротких светлых волос и даже дышать перестал. В этом не было ничего от поведения похотливого самца, животной стороны натуры, взыгравшей, когда Руслана демонстрировала полуголые бедра. Макс безумно хотел Ингу, но, парадокс, в первые секунды сексуальное желание было не главным, важнее другое. Он снова обрел человека, которому мог раскрыться, с кем мог не притворяться, быть самим собой и ее воспринимать как есть, без лжи, без подлости. Они снова вместе, и они не одиноки, этого не передать. Они не говорили практически ничего, даже когда сели в экар на заднее сиденье и встроенный автопилот повез их в гостиницу, только обнимались и целовались. В номере Макс запер дверь и опустил чемодан Инги на пол, сам замер, не приближаясь. «Ты чего?» – удивилась она. «Любуюсь. Я не забыл, какая ты красивая. Но вот так, лучше всяких грез». Потребовалось усилие воли большее, чем когда продолжал бой с мылом, не в состоянии вздохнуть полной грудью из-за сломанных ребер. Не набросился, а очень нежно поцеловал еще раз и только после этого принялся раздевать девушку, касаясь ее одежды и застежек одними кончиками пальцев. Опустился на колено и поцеловал обнажившееся колено перед тем, как снять последнее. У него только одна пара губ, но хотелось ими прижаться к ее телу везде, к каждому пальчику, расстегивавшему на нем рубашку, к бесконечно милым глазам, к напрягшимся грудкам, всюду-всюду. А потом перестал сдерживаться. Когда закончили, Инга всплакнула от переизбытка чувств. До самого выхода в зону прибытия боялась, вдруг, не случится, не доверяла, тебе, больше, чем самой себе, и, наверное, не изменял, чувствую, неутоленный с самой тремихи, не рассказывай, знать не хочу, но в самом деле опасалась, вдруг что-то не так, ты права, позавчера выпустили из больницы, зря меня тискаешь за бока, ребра едва срослись, ой, она убрала руки, обнимавшие Макса, не буду, тебе больно, мне хорошо. «Ручки верни на место, просто сильно не дави, а погладь, да, вот так, и по животу, теперь ниже, ниже, ты на правильном пути, когда они утолили самый острый голод, а потом, голод гастрономический, сходив в ресторан и вернулись в номер, Макс вкратце рассказал правду о Кречете. «Змеиное гнездо», — охнула Инга. «Зато в силу некоторого стечения обстоятельств мне светит уютное местечко самой толстой кобры. Основные конфликты погашены, начался достаточно мирный период, и внутри княжеской семьи, и в ее отношениях с партнерами и конкурентами. Вот, это с гонораров на змеиной службе». Он достал из коробочки и повесил на ее шейку платиновую цепочку с подвеской, блеснувшей драгоценным камушком. Там уже висело ожерелье из северных самоцветов, не гармонировавшие с обновкой. Самоцветы немедленно отправились в чемодан, а Инга принялась крутиться перед зеркалом, оценивая себя с украшением. Его бы она точно не смогла купить за оклад на прежней службе. «С ума сойти, тебе тоже найдется место в Кречете, аудитор денежного обращения семьи. Князь недоволен, что некоторые крупные суммы пролетали мимо его носа. Нужен независимый соглядатый, в меру честный, то есть ты. Но если не захочешь, нет проблем, у тебя никто не отнимет главную работу, меня вдохновлять, к ней готова приступить немедленно». Макс ахнуть не успел, как на Инге осталась только подаренная цепочка с кулоном. Руслана предупреждала о разочаровании, вот бы все разочарования в мире сложились так удачно. Глава 19. Дом был хорош, типа бунгало, с уютной верандой, укрытой от дождя выступающей черепичной крышей. Внутри прибрано, и Макс со спокойной совестью промолчал, что ранее жилище принадлежало одному Радиславичу, заподозренному в измене, иначе Инга искала бы следы крови на полу. Деревья аккуратно обрезаны, трава пострижена руками тех, кто получил вечную прописку в 2 метрах под землей. По улице райцентра тянулся ряд похожих домов, одно- и двухэтажных, с собственными зелеными двориками. У соседей по огороженному участку бегали чекены, главный из них махал крыльями и кричал кукареку, а Максу было забавно вспоминать, что Инга в Тремихе удивилась слову «курица». Вечером следующего дня парочка отправилась знакомиться с соседями, все были приветливы и открыты, приглашали заходить, обещали сами нагрянуть в гости, но тотчас отводили глаза или умолкали, если разговор приближался к повороту, после которого неизбежно коснулся бы прежних владельцев их дома. Свобода слова, выражения мнений, учитывая довольно пестрый список погибших, многие удивлялись, почему именно эти люди выбраны для расстрела, то есть при очередной зачистке будут ликвидированы все нелояльные Всеславу или хотя бы заподозренные в нелояльности из-за 1-2 случайно оброненных фраз, поэтому рот на замок. 1937 год во всей красе, если не хуже. Эпизод, когда бойцы князя перебили ломщиков паца, оказался не единичным, а типовым. Такое будущее ждет человечество, по образу и подобию Кречета, спасибо, не нужно. Поэтому нарисованная Русланой перспектива в виде княжьей фамилии и вечная привязка к их гангстерскому семейству, а в качестве факультативного бонуса, сама княжна, Макса привлекали все меньше и меньше. Но с Ингой на руках он отчасти лишился свободы маневра и решил на время покориться судьбе, выбирая подходящий момент, чтоб сколотить приличную сумму для безбедной жизни. После чего, тикать отсюда с концами, возможно, с железными мисками на голове, заглушающими излучение чипов. Уж что-что, а найти для них ломщиков с соответствующим оборудованием не проблема. Процедура понятна и известна, Инга станет видна в сети как Вупи Голдберг, он, как Чарли Шин или Федор Бондарчук, шли домой. Видел, соседи через 3 участка улыбаются, рассказывают. Да, будем дружить семьями. А в глубине коридора чемоданы, коробки. Давно живут, но уезжают. Макс, ты уверен, что нам нужно задерживаться? Волновалась Инга. Ненадолго, от нескольких месяцев до полугода. Поверь, я этими высокородными сыт по горло хуже твоего, но до твоего прилета не успел все подготовить. Главное, мы вместе прорвемся. То есть вся эта трескотня, выложенная в сети, об особом духовном пути ради нового человечества, всего лишь брехня, я бы не был столь категоричен. Полагаю, князь, его отец и его дочь в самом деле намерены строить прекрасный мир будущего, но они оправдывают светлой целью самые маразматические шаги. В моей прошлой реальности было ровно так же, Макс вздохнул. Политика зачастую связана с грязью, с высоких трибун льются высокоидейные речи, провозглашаются громкие благородные лозунги вроде расширения жизненного пространства для нации, а на практике – интриги, войны, провокации, заказные убийства. Затеянная Всеславом бойня, а она уже вторая на моей памяти, для меня полностью исключает долгую и верную ему службу. Высокие ценности не стоят ни шиша, если утверждаются столь варварскими способами. Инга вдруг сбилась с шага. Я получила на чип уведомление из княжеской канцелярии, тебе предписано немедленно явиться в их резиденцию к ее сиятельству. В глазах застыл немой вопрос. Зачем на ночь глядя? Хозяйка потянула верную собачку за короткий поводок, вздохнул Макс. Постараюсь не задерживаться. Черт, я официально в отпуске за свой счет, что же ей не имется? Потом расскажу. А пока займись покупками. Я бросил тебе на счет 5000, больше не хочу. Привлеку излишнее внимание извне. Мир не ограничен кречетом. Закажи доставку. Ни за что. Инга вскинула носик. Я так долго видела только убогие магазины Тремихи, что сама хочу посмотреть и пощупать. Деньги у меня есть. Лучшие, чем можно отвлечь внимание женщины, это отправить ее на шопинг. Хихикнул про себя Макс, ускоряя шаг в направлении княжьего логова. Руслана смотрелась полной противоположностью по сравнению с картинкой, когда заявилась последний раз в ВЦ. Сидела в кресле в домашней пижаме и шлепках, коса распущена, косметика смыта. Хороша, но не сногсшибательно. Пригласила сесть напротив. Вызвать меня из отпуска заставила особо важная причина, поинтересовался Макс. «А, ты же в отпуске». «Как-то забыла», — соврала принцесса. Натешился, накувыркался, ничуть. Хотел просить о продлении отдыха. Формально еще не здоров после выписки из больницы. Обманывай свою подружку, я же вижу, вполне пришел в себя. Или нет, не поверишь, какие у меня нагрузки. Она засмеялась, перекинула ногу на ногу, совсем не так эффектно, как в короткой юбке. Честно, даже немного завидую. Мне достаточно щелкнуть пальцами, и любой мужик княжества, если не голубой и не импотент, мигом прыгнет мне в койку. И ты на меня глядел, изображая неприступность, а у самого штаны топорщились, княжна показала, в каком именно месте они вспухли. Но шух-шух как самоцель меня не греет. А ты, столько ждавший и хранивший верность, действительно что-то чувствуешь к своей уголовнице. Если бы такое испытывал ко мне, не обещаю, что ответила бы, но точно было бы приятно. Ты позвала меня пооткровенничать, будущая сестра, ничуть, к слову пришлось. Так что стряслось, она ненадолго умолкла. Возможно, общалась с кем-то через чип, или просто обдумывала следующие слова. То, что ты сейчас услышишь, секретно до невозможности. Проболтаешься, не сносить головы. Особенно если посвятишь свою девку, тогда вам обоим не позавидуешь. Может, на этом остановимся, не хочу подвергать лишнему риску ни себя, ни ее. Руслана откинулась в кресле и обхватила пальцами коленку. Ты же меня достаточно изучил. Внешне, декоративная блондинка, порой наивно глуповатая, а на деле, старшая из детей князя, самое его доверенное лицо, никогда не бросающее слов на ветер. Даже мои фривольные шуточки что-то значат. Я уже приняла решение посвятить тебя в детали следующей операции и привлечь в качестве главного исполнителя. Права выбора не имеешь. Надо было подсластить или прямым текстом проще. Вот теперь она действительно без косметики, как есть. Не только лицом, но и в поступках. Макс не удивился бы, узнав, что акция с отстрелом младшей ветви, целиком ее инициатива и разработка, несмотря на довольно молодой возраст. Нападение Горислава не предвидела, но далеко не все возможно предусмотреть. Когда ты мурлыкала, звучало приятнее. Правда? Пусть твоя подстилка тебе мурлыкает, мы же говорим о бизнесе. Валяй, ты, в числе очень ограниченного круга людей, кто знает первоначальный замысел Радмислава, и страховку получить, и бонус от Бахтияровых. Мы с отцом решили реализовать все наработки покойника, и стартап с дальним космосом, возможно, но далеко не в первую очередь. Хочешь, присоединяйся, ты же у нас опытный космический волк, сиятельная, ты язвишь больше обычного. Неужели факт, что я теперь не один, тебя столь задел? Раньше ты был всецело мой, опасный, трудноуправляемый, зато эффективный. Не ожидала, что боец Радмислава тебя отмутузит, но это мелочь. Тогда девица была далеко за кадром, теперь рядом. Сам сказал, не хочешь подвергать свою пассию риску. Значит, ее присутствие влияет на твои действия и противоречит моим планам. Ты угрожала мне их открыть, но опять сбилась на тему мальчики-девочки. Сам перевел разговор. План таков, сократить добычу гелия-3 у нескольких компаний, не только у нашей, убытки от потери объектов переложить на страховые фирмы. Практически у всех добытчиков мощности загружены не полностью, нет сбыта, рынок сокращается, земляне элементарно не потребляют столько. Предлагаешь повторить диверсию со Скифом, только с Ахметовыми, сначала с Бахтияровыми. Работа ответственная, ювелирная, требует навыков ломщика высшего уровня. Другого исполнителя найти трудно. Наконец, тебе я доверяю лично. Ты не предаешь даже в ситуации, когда это выгодно. Люди Радмислава пытались тебя перекупить, верно? Само собой, Екатеринослав и Легослав специально заходили. Я им пообещал, что придержу коней с разоблачениями их банды, но не за деньги, а по приказу князя. Мел за минуту до своей смерти успел шепнуть: Екатеринослав просил тебя не убивать. Я не совсем понимаю, почему верен, ты же не проникся нашей главной идеей строительства светлого будущего. Ни член семьи, ни мой любовник. Принимаю как данность, что ты не предатель, а солнце встает на востоке. Переходи от самоочевидных вещей к конкретике. Охотно. Летишь на станцию Бахтияр-3 под видом инспектора какой-то международной организации, придумаем, какой. Захватываешь ее, даешь экипажу возможность эвакуироваться. Взламываешь систему управления лунными аппаратами, это проще простого, потому что получишь коды доступа заранее. Перехватываю управление чем-то одним, большим и тяжелым, бью им о другое, большое и очень дорогостоящее. Понятно. А как слиняю со станции? Отпущенная смена во все горло заорет караул. Это продумано. Твой шаттл неожиданно для всех сядет на запасной площадке, оттуда тайно вывезем тебя в Кречет. Как в кино, клянусь святым Балтуарием. И очень просто, но лишь на словах. Почему бы не хакнуть цифровую машину станции с Земли, если все коды доступа получены, и разбить лунный корабль, не покидая удобного кресла в ВЦ Кречета? Проблема со страховкой. Если повторить сценарий со Скифом один в один, заподозрит сговор. Собственно, уже подозревают, но лишние козыри давать нельзя. Коньяку хочешь? Он выдержан по старинным рецептам. Такого сейчас почти не делают. Выпить за успех безнадежного предприятия. Не вскидывай брови, просто цитата. Нет, спасибо. Хочу вернуться домой трезвым и без следов твоей помады. Сейчас позову служанку, и она тебя перемажет. Развеселилась Руслана. Ладно, я вам не враг, за подружку не переживай, присмотрю за ней во время твоего отсутствия. Внутри похолодело, будто кишечник подернулся инеем. Княжна откровенно шантажирует. Только что разливалась соловьем о доверии, а сейчас предупредила: твоя девушка останется в заложниках. Доверие. Даже звучит смешно, когда речь идет о многих миллиардах, никакие дополнительные гарантии не излишни. Не нужно, она летит со мной. Мне необходим человек с чипом в голове, к кому я не побоюсь повернуться спиной. Кроме того, хрупкая девушка отвлечет внимание, никто не подумает, что мы – группа захвата. Инга, во что я тебя втягиваю? Макс внутренне сам ужасался собственным словам, снаружи пчился сохранить покер-фейс, разбавленный улыбкой. Ты даже на 3 дня не готов с ней расстаться? Ох уж эти голубки влюбленные. Когда старт? В ближайшие дни. Сообщу точнее, когда будет все готово. Макс, он поднялся с кресла. Чем еще удивишь? Это высшая ставка в твоей жизни. Добьешься успеха, будешь кататься в шоколаде. Со своей ненаглядной или с другой, когда первая надоест. Сорвешь, тебе конец. Я, добрая, но папа не простит. Надеюсь, между нами не осталось неясностей. Боюсь уточнять иные подробности. Еще что-нибудь выплывет. Я знаю, что ты не особо смел. Это хорошо. Будешь осторожен. Иди уж, развлекайся. Макс поблагодарил судьбу, что местный этикет не предписывает на прощание целовать даме руку. Не скрыл бы отвращения. Когда шагал домой, уже начало темнеть, опустились поздние июньские сумерки. В 4 часа утра, без объявления войны, как раз близкая дата. Может, имеет смысл без объявления о своей отставке схватить Ингу в охапку и валить, пока не поздно? Поздно. Руслана гораздо более прошаренная, чем казалось раньше. 100 пудов видит его колебания. Доверив чрезвычайно важную тайну, точно озаботилась, чтоб информация ни при каком раскладе не вылезла наружу. Детская уловка с подчисткой базы данных для КПП теперь не прокатит. Наверняка план в общих чертах намечен еще до отъезда Макса в Чиронду, но не посвящала в замысел, пока не привез в Кречет Ингу. Если ей надеть экранирующий колпак на голову, тоже не выход. Исчезновение с радаров ее чипа наверняка спровоцирует алерм. Это в одиночку Макс выбрался бы лесами, полями, лугами и затерялся. С девушкой без вариантов. Улицы Кречета в свете зажигающихся фонарей, недавно столь для него уютные после безобразного существования в подвалах Чиронды, теперь казались стенами тюрьмы. Семейству, сложившему чемоданы и готовому двигать, завидовал белой завистью. Их, не обремененных важной княжеской тайной, преследовать не будут. Хотя, если перевести несколько миллионов на тот же счет, что и при найме киллеров для устранения младшей ветви, князь и княжна способны достать, если не всех, то очень многих. Когда улыбался Руслане, разок мелькнуло желание свернуть ее нежную шейку. Увы, не наши методы. Тем более, тогда точно Ингу не вывести. Надо было не возвращаться из Чиронды. И ведь знал, что предстоит особое задание. Но не предполагал, что до такой степени безумное, захват орбитальной станции, не уступающей по размеру посещенной в прошлом месяце. Хоть локти кусай. Инга была уже дома, магазины закрылись. Спешила что-то приготовить, чем очень гордилась, даже уперлась ладошками в Макса, когда тот бросился в наступление, распахнув объятия. «Когда ты перестанешь склонять меня к шух-шух каждый раз, как увидишь, я ужин накрыла, поешь». Ужинал и в одиночестве. В одиночестве мог и меня вспоминать. В компании с правой рукой. Фу, пошлячка, все равно ты лучше всех. Позже, лежа в постели, Инга завела довольно странный разговор, для нее нетипичный. «Когда ты мне сообщила о Кречете, я много читала и смотрела видосы про философию Радиславичей». Спросила у Глоба его оценку. «И ты знаешь, аргументы искусственных мозгов звучат убедительнее. Неужели человечеству для выживания совсем не обязательно возвращаться к максимуму народонаселения в 9 или 10 миллиардов? Им планета точно была тесна, по крайней мере, на территориях, удобных для проживания. Если отбросить пустыни и тундру, комфортных земель не так уж много. Миллиарда на 3 хватит, не более. То есть эта цифра перекликается с нынешней численностью, но продолжает быстро сокращаться, до естественного уровня. Смотри сам, для чего нужно было много народу. В древности в восточнославянских землях требовалось до сотни крестьянских дворов, чтоб вооружить и одеть в латы одного конного всадника, а целое рыцарское войско. Потом, после промышленной революции, фабриканты нуждались в тысячах рабочих из-за преобладания ручного труда. Государство нанимали огромные армии. Никакой гениальный полководец не победит, если противник задавит массой раз в 10 больше. Потом государство и корпорации сражались за экономическое доминирование, бескровно, но не менее яростно. Следишь за моей мыслью, ты неплохо подковалась. Раньше интересовалась сплошь развлечениями. Я же экономист и фискальный инспектор по образованию, и ты меня испортил своим глубокомыслием. Слушай дальше. Сейчас на планете в разы больше людей, чем необходимо для обеспечения товарами, услугами. Производство и управление автоматизированы. Еще один фактор – отсутствие близкородственных связей, но в популяции с каким-то жалким миллионом человек достаточно представлено генетическое разнообразие. К тому же современная медицина легко корректирует наследственные недостатки. Не знаю, как в мире, откуда ты прибыл, у нас нет кривых, горбатых, глухонемых, все это преодолено более 200 лет назад. Там, не вполне. Вот, я к чему. Если численность рода людского стабилизируется, скажем, на миллиарде, это нормально. Порог деградации ниже. И не знаю, как ты это воспримешь, я наткнулась на публикации одного из младших Радиславичей. Он погиб после твоего боя. Так вот, у них другая точка зрения. Человечество бессмертно, если выйдет в космос и начнет бороться за выживание в его техчайших условиях. Причем полеты в космос по-прежнему популярны. Некоторые готовы платить миллионы за недельное пребывание на орбите и десятки миллионов за экскурсию на Луну. Не будешь смеяться? Инга прижалась к его щеке носом. Я бы тоже очень хотела. Но, боюсь, столько денег мы никогда не заработаем. Тогда у меня для тебя хорошая новость, дорогая. Через несколько дней мы с тобой летим, по заданию князя. Она аж привскочила, отбросив простыню. Неужели? Есть и плохая новость. Полет более чем опасен, с тобой другого и ожидать нелепо, но я верю, ты справишься, мы справимся, мне бы твою уверенность, подумал Макс. Глава 20. Предвзлетная проверка систем челнока не требует никакого участия экипажа, но Макс, тем не менее, контролировал процесс. В деталях процедуру, как и устройство корабля, он не знал, но этого и не требовалось. Когда цифровая машина подтвердила до конца полетное задание, включая стыковку со станцией, вмешался. «Что ты делаешь?» – тревожно спросила Инга. «Ты в этом разбираешься?» «Ничуть. Зато не хочу лишних манипуляций со стороны тех, кто разбирается. Отныне корабль не примет никаких команд без моего одобрения. Ты предполагаешь, что... Страхуюсь. До сих пор не верю, что согласилась, вздохнула Инга. От первоначального энтузиазма, рожденного перспективой орбитального турне, у нее не осталось и следа. Прости, но тебя никто не спрашивал. Как и меня, нас поставили перед фактом, без выбора, пообещав щедрое вознаграждение, если справимся. Я предупреждал, что опасно, сойти не получится. Задать челноку приземление в нейтральной стране возможно? Нет, нет. Во-первых, не сумею ввести полетное задание. Во-вторых, я обещал, и пока не имею никаких причин отступить от обещаний. Действия Радиславичей, как минимум, весьма неоднозначны, но лично мне и тебе они не сделали ничего плохого. Изменять им не собираюсь, так воспитан. В-третьих, что необходимо тебе знать, разговор пишется. Подвожу черту, относись к происходящему как к приключению. Приключение с пистолетом в кармане комбинезона, вздохнула Инга. Вытащи магазин и убедись, там не боевые патроны, а микрошприцы. Заряд маленький, настоящий дает слишком большую отдачу. В невесомости тебя отшвырнет на стенку. Главное, не спеши. Надо освоиться в невесомости. Иначе победить целую смену ловких и привыкших к местным условиям космонавтов не получится. Не лезь вперед и прикрывай мне спину. Предстартовый отсчет. Скажи, поехали. Зачем? Обычай такой, в моем прежнем мире. Стартовая перегрузка, значительно меньшая, чем обрушившаяся на грудь первого космонавта, произнесшего «поехали», сообщил о начале подъема. Она, как и легкие вибрации от работы двигателей, была привычна по майскому полету. Сам десятиместный челнок, совершенно аналогичный предыдущему, уверенно шел вверх. Невесомость привела Ингу в восторг. Не имея в том ни малейшей необходимости, она отстегнула привязные ремни и принялась плавать по обитаемому отсеку корабля. Здорово. Непонятно, где низ, где верх. Зато не чувствую неприятных ощущений, которыми меня пугали на Земле. Вот только месячные начинаются. Месячные, но ты же, да, когда обследовалась перед полетом, попросила восстановить репродуктивную функцию. Если вернемся благополучно, у нас с тобой когда-нибудь родится ребенок. Если нет, тогда все равно. Она вернулась к своему креслу и снова пристегнулась. Разве не видел, какая я вчера была нервная? Думал, это мандраж перед стартом. Вы, мужчины, такие наивные, когда дело доходит до общения с женщинами. Бояться нужно другого. Чего бояться больше? На заре космической эры, когда катастрофы случались, и сразу после запуска, и при приземлении, и за пределами атмосферы, естественное волнение охватывало экипаж из-за возможных отказов техники, но сейчас в ней можно было не сомневаться, все отработано от и до. А вот вечно непредсказуемый человеческий фактор заставлял напрягаться. Сама тактика спецоперации выглядела, по мнению Макса, сплошной авантюрой. Можно же было эвакуировать смену без циркового представления с захватом станции. А так операторы понятия не имеют, что шоу одобрено владельцами Бахтиера-3. Как минимум, вправе оказать сопротивление, и его придется подавить выстрелами с инъекциями усыпляющего препарата, тела перетащить в их шаттл, отправить вниз. Слишком много действий, слишком много поворотных точек, а сбой в каждой ставит успех аферы под сомнение или влечет человеческие жертвы. Внутренний голос пилота буквально исходил криком. «Максим, что ты делаешь?» А голос разума, тоже внутренний, возражал. «Иначе они пошлют куда менее щепетильную компанию, вроде тех, кто разбирался с ломщиками под своей младшей ветвью Радиславичей. Да, так и до раздвоения личности недалеко. Одно очевидно, они с НГ находятся на службе зла. Изобразить чистоплюйство и оставить незамаранными руки в белых перчатках не получится. Даже если все пройдет как задумано, они двое будут признаны соучастниками махинаций в особо крупном размере, незаконном выколачивании многомиллиардного страхового вознаграждения. В Кречете обещано убежище на все случаи жизни, но случаи бывают разные. Самокопание закончилось со стыковкой. Как только загорелись индикаторы, подтверждающие герметичность стыковочного узла, открылся люк. Визитеры проплыли через длинный гибкий рукав на обреченную станцию. Командир, несмотря на принадлежность объекта восточным олигархам, имел вполне славянскую внешность. Мог сыграть Иванушку-дурачка без грима. Макс знал его послужной список и не купился на простецкий вид. Помощник начальника смены скорее напоминал киргиза-доставщика из Москвы. «Явор, я, Макс, моя помощница Инга», он пожал протянутую руку космонавта, потом руку его чернявого заместителя. «Нашу задачу вы знаете. Инспекция станции на предмет приема космотуристов. Знаю, но не в восторге», — сразу признался Иванушка. «Персональных спальных мест хватает, у нас дюжина запасных для сменного экипажа при ротации. Между ротациями они свободны, но Бахтияр — не парк аттракционов. Люди серьезным делом заняты. Кроме того, не имеем вращающегося бублика, и гарантирую, что одному-двум из туристов из 12 станет невыносимо плохо от постоянной невесомости». «Полностью согласен», — подтвердил Макс. «К сожалению, добыча и поставка на Землю гелия-3 с Луны становится все менее рентабельной, компании вынуждены искать дополнительные источники дохода, в том числе космотуризм. Я тоже разделяю твою точку зрения, Явор», — поддержала Инга, входя в роль инспекторши. «На туристических станциях посетители всего на полчаса-час перемещаются из бублика в невращающийся зал, где наслаждаются кувырками в невесомости, не испытывают дискомфорта ни на орбите, ни по возвращении. Но в компании Бахтияровых уверены, что накопился достаточный спрос со стороны желающих испытать тяготы полета наравне с профессиональными космонавтами, в том числе 10-суточную невесомость. Понимаю, не нам решать, а тем, кто свыше», — разомкнул уста помощник командира. Он говорил по-рутенски с ужасающим акцентом. «Но мы с господином Явором будем весьма признательны, если вы отразите в отчете все минусы от превращения Бахтияра в отель для бездельников. Если бы действительно проблема была столь ничтожна», — простонал про себя Макс. Они с Энгой расположились в спальных ячейках по соседству. Каждый бокс вполне вместил бы и обоих, но не хотелось подчеркивать перед сменой, что они — пара. «Шух-шух в невесомости, наверное, занимательная штука, но не в эти дни у женщины. Следующие сутки они посвятили изучению станции, типовой, изготовленной по тому же проекту, что и Радиславич-7. Максу помог опыт адаптации во время прошлого полета, Энга, что удивительно, вообще практически не чувствовала неудобств. Повышение внутриглазного и внутричерепного давления, приток крови, дезориентация. Ничего подобного. Прирожденный звездопроходец, по недоразумению получивший специальность экономиста. Утром следующего дня по станционному времени, Макс шепнул ей: «Пора». Экипаж станции делился на 3 смены по 4 человека, но для контроля за отдельными особо ответственными манипуляциями Явор имел право усадить за терминалы всех. Поскольку в этот день, 3.07, то есть 3 июля, ничего подобного не ожидалось, работали в обычном режиме. Командир с помощником заняли центральный пост. Двое трудились в смежной операторской. Поскольку станция находилась выше общей зоны доступа глобальной сети, да и нечего отвлекаться на развлечения, операторы действовали по старинке, без помощи чипов, то есть через терминалы. Все это Макс знал, на том и строился расчет. Пистолет стрелял негромко, хлопки едва перекрыли шум вентиляции. Пульки с микродозами впились в шею командира и его заместителя. Оба обмякли, не будь невесомости, завалились бы на пол. Дальше предстоял неприятный, но неизбежный процесс с облета всей станции и угощения оставшихся 10 снотворным. Соответственно, включился таймер, если верить инструкции, часов через 6 вырубленные начнут приходить в себя. «Обожди», — одернула Макса Энга. «У меня неприятное предчувствие». Она подплыла к Явору, проверила пульс, потом зрачковую реакцию, миллион раз видевшая подобные манипуляции в сериалах. «Как они? В норме?» «Макс», — ее голос задрожал. «Командир мертв, твою туда и налево». Спрятав пистолет, он сам ринулся к креслам. Приподнял века Явора, зрачок остался столь же широким. Прижал пальцы к шее, под хрящи гортани, пульс так и не обнаружился, как и у его помощника. Никакая химия, вызывающая обратимую реакцию, не глушит процессы в организме настолько. То есть в пулях, летальный препарат, у обоих наступила клиническая смерть, и у Макса с Энгой нет никакой возможности предотвратить смерть окончательную. «Я убил их», — простонал Макс. «Нет, их убили пославшие нас. Дорогая, мы обязаны спасти остальных». Энга, подавив ужас, молча кивнула. Управление станцией Макс знал, когда обследовал такую же Радиславич-7 на предмет ломки. Перво-наперво придется пресечь сопротивление других космонавтов, они вряд ли примут на веру, что пара чужаков, ликвидировавших командование, имеет добрые намерения. Значит, добро придется насаждать истинно в славянском духе, принудительно. Сначала захлопнулись и загерметизировались все люки в переборках между отсеками. По внутреннему чату от имени Явора разнесся приказ о немедленной эвакуации, после чего некоторые люки начали открываться, но только в сторону шлюзовой камеры. Позади уходящих газ свет, люди отчаянно пытались достучаться до командования, но получали отлуп. Всем немедленно в корабль, Явор с помощником и гости улетят на челноке инспекторов. Кто-то умолял пустить в жилой отсек и забрать личные вещи, но получил отказ. Началась предстартовая проверка, примерно за полчаса до прохождения точки, с которой оптимален спуск на арендованный Бахтияровыми космодром. Мы почти не отступили от плана. Может, просто ошибка в снаряжении наших пистолетов? Инга вряд ли сама верила своим словам, но цеплялась за последнюю надежду, понимая, насколько малоценна отдельно взятая человеческая жизнь по сравнению с замыслами княжеской банды, в том числе ее жизни Макса. Значит, действуем по плану, будь он проклят. Через считанные минуты после этого короткого диалога план полетел в тартарары. Находившиеся на борту челнока вряд ли узнали, а Макс увидел отчетливо. После старта запустится команда самоуничтожения. Кораблик взорвется еще до входа в плотные слои атмосферы. Радиславичи и Бахтияровы уничтожают улики и свидетелей подчистую. А вот хрен вам во все дыры, говорит командир, получили сообщение томящиеся в челноке. Обнаружена неисправность, на ее устранение требуется время. Всем срочно переместиться в шаттл инспекторов. В отличие от Зари космонавтики, здесь индивидуальные ложементы не требовались. Надо всего лишь пересесть в другие кресла, как в запасной джет-плейн, но, там ровно 10 мест, охнула Инга, значит, нам не хватит, готова лететь на полу или в багажном отсеке, сыта космосом по горло, спокойно, милая, процедил Макс, мы пока еще не спасли их, если наши толстосумы настолько желают уничтожить смену, не исключен шанс атаки корабля прямо в атмосфере, но и оставлять их на станции невозможно, наше спасение, гласность, если Глоба, с ним весь мир, а особенно страховые компании, подвергающиеся грабежу, узнают о проделках наших боссов, на очень непродолжительное время мы в безопасности. Хватит, чтобы обезвредить программную мину в оставшемся челноке, сесть на нейтральной базе, как ты предлагала до взлета, и раствориться в неизвестности. Она стиснула его запястье. Я верю тебе, Максик, но даже ты не можешь предусмотреть каждую деталь. Он делал все возможное, чтоб вызвать шторм и удрать в неразберихе. До последнего не хотел предавать Радиславичей, но уж слишком очевидно вскрылась их суть, поэтому подстраховался заранее. Теперь заготовка пригодилась. Он открыл резервное облачное хранилище, как здесь говорится, в туче, из него полились файлы сразу на множество адресов, Глобе, страховым компаниям, компаниям-конкурентам, в силовые структуры Рутения и в международные организации. Все это он сопроводил соответствующим комментарием и принялся за вредоносную начинку шаттла, прекрасно сознавая, генератор команды на самоподрыв, скорее всего, дублирован неоднократно. Первой на связь вышла Руслана. «Ты понимаешь, что натворил? Ты нас послала на верную смерть. Резвимся напоследок. Если бы ты был чуть умнее, все сложилось бы иначе. Прощай, умнее, не любовался бы ее коленками, а раздвинул их, обломись, стерва». Вторым был топ-менеджер страховой компании. Он заверил, что они немедленно готовят экспедицию спасения на Бахтияр-3. Макс с Энгой нужны в качестве свидетелей для беспрецедентной судебно-исковой кампании. Договорились об идентификации, чтоб под видом спасателей на борт не прорвалась княжеская группа захвата. «Это выход», промолвила Энга. «Один из возможных, но я продолжу ковырять челнок. Предпочитаю действовать сам, не рассчитывая на других». Выявленную при предстартовой проверке вредоносную программу ломщик нейтрализовал и отправил в карантин. Руки и голова работали с предельной четкостью и ясностью. Следующий вызов. Не принять его было нельзя. «Я, Глоба», представился импозантный мужчина в строгом деловом костюме. «Если вас устроит это мое изображение, поговорим». Станция находилась выше зоны действия его спутников. Он вышел на связь как обычный абонент, немного занят собственным спасением. «Что ты хотел? В мою задачу входит поддержание стабильности на планете с целью создания наиболее комфортных условий для жизни людей. Мне предстоит сформулировать советы для обратившихся ко мне, как наиболее эффективно преодолеть кризис, без войны и излишнего насилия». Макс нашел еще один след в ПО, вероятно, вскрывающий потенциальную опасность, и побежал по нему как легавый пес, унюхавший на траве запах зверя. Разговор, тем не менее, не прерывал. «Не кажется ли тебе, что рациональнее всего устранить первопричины кризиса, преступные злоупотребления со стороны правления двух компаний, добывающих гелий-3. Ими займутся страховщики. Но ты нанес чувствительный удар по самой системе снабжения энергетики планеты. Мошенничество со страховыми выплатами были и будут. Это оправданный риск, заложенный в размер страховых взносов. Такой вот лояльный и, хоть к сердцу прикладывай, только к сердцу олигарха. Что ты предлагаешь? Появление вашей пары на Земле, тем более перед судом, вызовет дополнительную турбулентность. Нам выйти в космос без скафандров? Нет, я не имею права давать советы, влекущие человеческие жертвы. Откажись перейти в челнок страховой компании, который готовится к старту. Останьтесь на борту станции минимум на месяц, запасов для двоих хватит на полгода. Они переглянулись. Инга покрутила головой, понимая нелепость предложения. Видимо, ничего другого премудрые электронные мозги не нашли. Допустим, Макс решил довести диалог до логического завершения. Каков шанс, что нам удастся вернуться на Землю живыми и невредимыми спустя месяц? Более 60%. Но должен предупредить. Захватом станции вы нарушили множество международных законов и национальных законов рутинии. С учетом смягчающих обстоятельств я прогнозирую лишение свободы на зоне для особо опасных тебе, Макс, сроком на 25 лет. Соучастнице, 20 лет в колонии-поселении на Крайнем Севере. У Инги вытянулось лицо. Снова на 20 лет в Тремиху или в аналогичный городок. Лучше и правда, без скафандров космос. Но услышала. Предпочтительнее, чем погибнуть. Мы согласны. Когда благообразный тип исчез с экрана, Инга буквально вцепилась в Макса когтями. Ты с ума сошел? В тюрьму? Нет. Просто выигрываю время. Наверняка в числе терзающих глобу находится и наш князь, и кто-то из Бахтияровых. Пусть думают, решают. А пока к нам прилетит челнок страховщиков или я сам починю оставленный кораблик. Станция – это западня. Покинем ее сегодня же. Она умолкла, предпочитая не мешать. Вскоре Макс удовлетворенно провел по лбу рукавом комбинезона. Наш шаттл чист, и шаттл с космонавтами успешно приземлился. Жаль, что не могу использовать глобу для программирования полетного задания. Оставить прежние, с посадкой на их площадку, совсем не улыбается. Ладно, не боги горшки обжигают. Кстати, что, корабль рассчитан на приземление с помощью специального устройства захвата? Ты наверняка смотрела в видосах, но нам пофиг его сохранность и способность к следующему взлету. Так что задействуется вариант, сядем жестко, с поломками, зато на любом пустыре, соорудим тебе металлический колпак на голову, и пусть нас ищут хоть до усрачки, и добытчики гелия-3, чтоб заставить замолкнуть, и страховщики, чтоб заставить говорить, как они мне все дороги. Вот это другое дело, оживилась Инга, а то тюрьма. Макс, не буду мешать. Пошла искать себе каску на голову. Мой чип не должен сконнектиться с сетью. Как только сядем, гады нас потеряют. Ты лучшая соучастница для сомнительных делишек, что я знаю, улыбнулся он. Нет, просто я очень тебя люблю и пытаюсь сделать все возможное, чтоб выбраться из ловушки, в которую нас завело твое безрассудство. Она уплыла. Женщины не умеют ни пилить, вздохнул про себя Макс. Неоценимую помощь в перепрограммировании шаттла ему оказали цифровые машины станции, взявшие основную работу на себя. А если садиться не в рутине, было же море времени, чтоб выбрать страну для эвакуации, но до взлета такой исход казался маловероятным. Как минимум, надо махнуть за океан, хотя бы географически подальше от заинтересованных в их поимке. Место посадки должно располагаться рядом с крупным городом с населением не менее миллиона жителей. Там сразу затеряться, найти ломщиков чипов. Он выбрал относительно подходящее место, в родном мире оно называлось бы восточным побережьем Соединенных Штатов, и принялся за ввод данных, заодно выкапывая из памяти компьютеров станции необходимую информацию о будущем поле деятельности. Но долго ему этим заниматься не пришлось. Все терминалы в центральном посту управления станцией вдруг замерцали красным сигналом тревоги. Приближается торпеда. Значит, кто-то активировал станцию противометеоритной обороны. Там есть лазеры, но имеются и торпеды с термоядерной боеголовкой, способные разнести приближающийся к Земле астероид размером с Петрозаводск. По Бахтияру-3 выпущен самый крупный калибр, десятки мегатонн. Ради стабильности сильные мира сего нашли иное решение, не послушавшись глобу. А вот это, конец, бесповоротный. Сердце заныло. За оставшееся время невозможно успеть к челноку, тем более отстыковать и удалиться на безопасную дистанцию, ни за что в жизни, закончившийся так глупо и бездарно. В этот момент в отсек вплыла Инга с круглой железякой в руках, более ненужной, увидела цифры обратного отсчета на терминале, 9, 8, 7, 6, 5 и все поняла, она метнулась к Максу, и он прижал ее к себе, чтобы уйти вдвоем вот так обвившись. Эпилог. Травинка щекотала щеку, нос сообщил о запахе полевых цветов, совершенно невозможном на орбитальной станции. Макс сел и сощурился под лучами солнца, ощутив, что оно ласкает не только плечи, но и чувствительное к ожогам мужское достоинство, не прикрытое трусами. «Где мы? Чип не ловит сеть», — спросила абсолютно лысая обнаженная женщина с приятной глазу фигурой, встав перед ним. Макс узнал Ингу только через секунду, лишенную, в числе прочего, бровей и ресниц, не говоря о пропавших волосиках в нескромном месте. «Ты опять сорвал с меня всю одежду, заодно обрил тебе и себе волосы, не заметила?» — хмыкнул Макс, который уже обо всем догадался. «Вспомни, как я появился в Тремихе. С тобой я точно сойду с ума». Она прижала ладошки к оголенному черепу, потом начала водить глазами по сторонам, чем бы прикрыться. Макс встал и осмотрелся. Местность была смутно знакомой, только видел он ее последний раз зимой, под снегом. Точно, в полукилометре, за озером, виднелось разрушенное большое здание. Острый глаз десантника рассмотрел желтые знаки радиационной опасности на уцелевшей стене. Макс схватил Ингу за руку и потащил прочь, пока не нахватались милли рентгенов по самое не балуй. «Запоминай, ты потеряла большую часть памяти, наставлял по пути, и не можешь сказать, где родилась, кто родители. Про жизнь в рутении, ни слова, иначе упекут в психушку. Здешний уровень технологий не дорос до наложения фиктивных воспоминаний. Зовут тебя, например, Инга Белова». «Инга Белова», — послушно повторила лысенькая возлюбленная. «Максик, мы реально живы?» «Еще как, и, похоже, переместились в мир, из которого я залетел в Тремиху. Слушай дальше». Через полчаса они преодолели небрежно установленное ограждение из сетки рабицы, тоже украшенное радиационными трилистниками, и выбрались к шоссе, где занялись собой. Спустя какое-то походили на артистов из комедии про папуасов. Макс в поясе из ветвей ивы с большими лопухами, прикрывшими причинное место, Инга, теперь уже Инга, красовалась с аналогичными сооружениями вокруг бедер и груди. Ошарашенная произошедшим, она держала Максима за руку и как примерная школьница бубнила заученный текст. «Я, Инга Белова, гражданка Российской Федерации, голосовала за Единую Россию и Владимира Путина». Макс обнял ее за плечи, почувствовал, что напряжение, сковавшее, когда узнали о приближении термоядерной торпеды, ушло только сейчас. «Он, дома, пусть этот мир несовершенен, как и мир рутений, но здесь можно прекрасно жить, существуя в свое удовольствие или пытаясь изменить его к лучшему. И он не одинок. С ним женщина, которая гораздо лучше, чем с российских сайтов, где что ни красотка, то с накачанными до безобразия губами, как иллюстрация к словам детской песенки. На веселых наутят быть похожими хотят, кря-кря-кря-кря, Юрий Энтин». Инга, естественная, душевная, она прошла с ним безумные испытания, пережила термоядерный взрыв на космической станции и больше не упрекает, что втянул ее в эту аферу. Успела отключить предохранение, значит, у них будут дети. Золото, а не женщина. Моя любимая инопланетянка. Надо познакомить Ингу с мамой, подумал Макс. Сергей Георгиевич, разрешите? Капитан Громов положил перед начальником управления ФСБ России по Республике Карелия толстую папку с грифом «Совершенно секретно» на обложке. Ознакомлюсь. К делу добавилось что-то существенное? Нет, скорее по ведомству Академии наук. Версия взрыва из-за атаки дроном подтвердилась. От выброса энергии произошли события, необъяснимые на современном уровне знаний. Как я докладывал, недавно полиция возле разрушенного центра задержала подозрительных, мужчину и женщину в наряде из веток и листьев. Их разглядели с дрона, и наряд немедленно выбыл к паре. Поначалу думали, что наркоманы, но не подтвердилось. Анализы чисты. Мужчина стопроцентно установлен как Максим Юрьевич Васильев, гражданин Белоруссии, сотрудник Гелия. Считался погибшим при взрыве. С ним разобрались быстро. У Васильева был выписан биометрический паспорт. Из Белоруссии прислали отпечаток пальца, и он совпал. По нашей просьбе его проверили коллеги из белорусского КГБ. Ни у них, ни у нас, ни одного компрометирующего обстоятельства, лишь только положительные отзывы. Служил в десанте, работал добросовестно, как в Белоруссии, так и в Гелии. хороший парень. Что произошло с ним после взрыва, и почему он голый и без растительности на теле, не помнит. Все остальные воспоминания сохранены, в отличие от женщины. Она что говорит, Инга Белова, место рождения и прочие анкетные данные сказать не в состоянии. Ни в розыске, ни в числе въехавших в РФ, ни в пропавших без вести не значится. Твердит лишь, помню имя, фамилию, гражданство Российской Федерации, и что Путин, наш президент, я за него голосовала. Как утверждает психиатр, налицо последствия какой-то травмы, но, когда память вернется, предсказать невозможно. Путин, наш президент, генерал глянул на портрет российского лидера. Тот внимательно и строго смотрел со стены на обоих. Вот и славно. Она, наш человек, передавая их в МВД республики. Безопасности эта парочка неинтересна. Пусть женщине выпишут российский паспорт и позаботятся, чтобы Васильеву вернули белорусский. Где он все это время ныкался и где нашел свою подругу, неважно, угрозы для страны они не представляют. И с волосами все понятно, схватили дозу. Даст Бог, поправится. Ты вот что, капитан, похлопочи, чтобы им выплатили компенсацию как пострадавшим от аварии. Бюджет республики на это деньги выделил, пусть не скупятся. Все сделаю, Сергей Геннадьевич. Зарплату Максу выплатили только до дня взрыва. Причитались еще отпускные, их, вместе со сбережениями и с неожиданной компенсацией от правительства республики им хватит, чтобы безбедно прожить год, не в Питере, конечно, там цены на аренду. За две недели отсидки в полицейском изоляторе Петрозаводска Инга обросла до короткого светлого ежика, что к лучшему. В старом КВН в исполнении команды «Утомленные солнцем» Макс видел пародию на фильм «С легким паром», где Надю изображал длинный и совершенно лысый парень с нелепо торчащими ушами. После реплики «Мама, моя Надя приехала», публика падала от хохота, а мама не спешила обнимать невестку. Купить парик не стоит, сойдет за молодежную прическу, у него самого такая же, а после волосы отрастут как нужно. Ожидая отъезда, Макс окончательно решил, чем будет заниматься дальше. Об и будущего он знает больше, чем кто-либо за земле. Есть направления его развития, до которых здесь пока что не додумались, он их предложит и возьмется разработать. За это платит хорошо, голодать не будет. А Инга станет помогать, ведь у нее есть чип в затылке. Как связать его с глобальной сетью через Wi-Fi, подумаем. Основной язык программирования рутений он помнит, а протокол – дело решаемое. Устроит Ингу на работу. У нее нет диплома об образовании, айтишником не обязателен, там больше ценится умение. Еще хватает курсов, после которых тебе дадут такие корочки, что Цукерберг и Маск выстроятся в очередь, чтобы заполучить такого кадра. Сарказм, если не поняли. Нет, жизнь налаживается. В автобусе Санкт-Петербург, Минск Инга отобрала у Максима новенький мобильник, сумела подключить его к Wi-Fi буса и начала тыкать пальчиками в тачскрин. А во, в твоем мире тоже есть развлекательные видосики. Нет, что-то постоянно во всех мирах.